подарю, как самой себе. Расскажу я друзьям о самой большой и чистой любви на земле. Таю, таю, таю на губах, как снежинка таю я в твоих руках. Стаю, стаю, стаю наших птиц, боюсь пугнуть движение. Наших птиц боюсь пугать.